Ким, это тебе. Рукоятка десантного ножа удобно ложится в ладонь. Внушительное оружие, но тяжеловатое и совершенно несбалансированное. Драться им можно, но вот метать не стоит. Впрочем, я и не специалист по метанию, а так любитель, благодаря игре с двускелетным. Подарок? Торопливо объясняет Шурка Воробьянинов, преданно глядя на меня. Специально для вас. Для тебя добыл. И сейчас же пугается своей оплошности. Для вас. Но знает же, что подобного обращения я не терплю, а все равно сбивается. И не он один. Почти все юнцы глядят на меня с обожанием. Да что я им, идол. Спасибо, но он выкидной, торопится сказать Шурка. И магазинный, на три лезвия. Это как? Можно показать? Показать ему явно не терпится. Он в восторге от того, что может меня чему-то научить. Остынь, парень. Я такой же, как и ты, и даже разница в возрасте между нами не слишком большая. Ни бог я, ни царь, ни герой. Чего ж ты ждешь от меня? Избавления? Я всего лишь навсего соломинка, за которую ты ухватился, не желая тонуть. Разве я виноват, что поблизости не оказалось надежного спасательного круга? Нисколько. Я не обнадеживал тебя, но стоит тебе понять, что я не в силах оправдать твои надежды, как ты проклянешь меня и оплюешь, если не сумеешь забросать камнями. Вот то-то и оно. У завладевшего ножом Шурки горят глаза, сейчас он покажет. Шуркину руку сносит назад отдачей, а в ствол ближайшей осины с отчетливым тупым звуком втыкается выброшенное лезвие. Щелк! Новое лезвие, поданное пружиной из рукоятки магазина, уже стоит на месте, готовое к бою. Техника. Раскачав и выдрав из ствола глубоко засевший боеприпас, Шурка прячет в рукоятку все лезвия, по очереди упирая их в крошащуюся известняковую глыбу, каких немало валяется в окрестностях катакомб. Нарочно кряхтит, демонстрируя мощь пружины. Во, мол, какая штука, дарёт всей души. Спасибо, переминается с ноги на ногу и прямо-таки излучает разочарование. Опять я не оправдал надежд. Тут еще фонарик в рукоятке. Спасибо, говорю, тронут, только это лишнее, оставь себе. Я себе еще достану. Хорошо, я кладу оружие в карман. Хочешь что-нибудь сказать? Шурка тушуется и отходит со вздохом. Все, что мог, он уже сказал и не раз повторил. А я ответил. Но не в состоянии я его инициировать, как инициировал Безухова и Шпоньку. Один раз у меня получился безумный рекордный рывок, и то под страхом неминуемой смерти. С двумя крепкими парнями под мышкой меня швырнули в вязкий мир инстинкты, а не моя воля. Один единственный раз мои железы выбросили в кровь такое количество стрессовых гормонов, от которого или помирают, или совершают чудо. Все порядочные железы так устроены, что не умеют отзываться на приказы сознания, и наплевать им на мое «хочу» или «не хочу». Но поди объясни это настырной молодежи. Все мечтают уподобиться. Как они завидуют пятерым карапузам, которых мы выкрали из интерната для иксменов и которых инициировал Мустафа. Карапузы с увлечением осваивают телепортацию и взахлеб делятся впечатлениями, а у взрослых бойцов глаза заведущие и слюнки текут. У иных прямо-таки руки чешутся. И Мустафа, и я пообещали ликвидировать каждого, кто посмеет сорвать злость на малыше. Насчет ликвидации – никаких шуток. Это всерьез. И двоих уже пришлось ликвидировать за буйство и неумение подчиняться. Просто выгнать провинившегося из отряда означает подвергнуть нашу штаб-квартиру опасности обнаружения. Отряд не может позволить себе ни расхлябанности, ни либерализма. Тем и живем. Я сказал «отряд». Ну, в общем, не уверен. Но если мы банда или шайка, то довольно крепкая, со строгой дисциплиной. И даже со слабенькой верой в будущее, чего лишены многие другие группы, шайки, банды и отряды, рассеянные теперь по всему миру. Отказавшиеся сдаться на милость хозяев и вновь подставить шею под ярмо. У нас есть будущее. Телепортирующие сопливые карапузы Андрей, Геннадий, Илья, Матвей и Глеб. а со временем их станет больше. Вдобавок, у многих в отряде еще сохраняется надежда на то, что я как-нибудь соберусь с духом, поднатужусь и с риском развязать пупок инициирую взрослых. Давайте, мол, ребята, становитесь в очередь. В ход идут и уговоры, и подхалимаш, и тут вне конкуренции Шурка Воробьянинов. Надоел он мне, репей приставучий, прилипало. Закат понемногу гаснет. Тишь, ни ветерка. В высоких травяных берегах лениво течет, чуть пованивая мазутом, подмосковная речка Пахра, и трепещут над водой неугомонные стрекозы. Редко-редко плеснет рыба, еще реже проплывет важным дредноутом раздутый труп всплывшего утопленника. Звенит и кусается комарье, внизу в прибрежных кувшинках выводят рулады лягушачьи хоры. Слуга доносится стрекот цикад. Укрывшись в рощице, кукушка врет кому-то про долгую жизнь. Идиллия. Если хорошенько приглядеться к ближайшей купе колючих кустов неизвестной мне породы, то в самой гуще колючек можно заметить дыру в земле. Поблизости несколько входов в катакомбы, и ни один из них не бросается в глаза. Под обрывом километры узких извилистых коридоров. Тесные, только проползти, лазы, редкие комнаты. Во время недавнего ожидания катаклизма здесь даже не пытались оборудовать убежище. Катакомбы слишком малы, неглубоки и близки к столице. Во времена царя Гороха в них ломали известняк и были озабочены тем, чтобы потолок не упал на маковку, поэтому долбили узкие штольни, не нуждавшиеся в крепеже. Все же за минувшие столетия кое-где произошли обвалы, и мы их понемногу, потихоньку разбираем, стараясь увеличить наши подземные владения и обеспечить себя запасными выходами на всякий случай. Только поздним вечером из катакомб можно выходить без всякой боязни. А с началом ночи группы по 5-10 бойцов отправляются на дело, чтобы непременно успеть вернуться затемно. Ходят далеко, как осторожные хищники, которые боятся выдать свое логово. Меняют маршруты, путают следы. Ночные призраки. Грабят, само собой, а еще больше вымогают. Есть у кого. С каждой неделей в ближайшей округе появляется все больше строителей с техникой. Восстанавливают дороги, мосты, тянут провода, бетонируют опоры монорельсового пути, а на высоком берегу, километрах в 10 ниже по течению, вот-вот завертятся 100-метровые лопасти ветряков на восстановленных мачтах. Дело у строителей спорится. Но уж коли у тебя робкая душа, коли ты вернулся, покаялся и впрягся в ярмо, спасая свою драгоценную шкуру, то пищи не пищи, а пайкой с вольными нелегалами поделись. По-хорошему поделись, если не хочешь по-плохому. Тут есть своя логика. Выбрав верный кус хлеба, всегда будь готов отдать полкуса. Не то рискуешь лишиться всего, в том числе и головы. Припугнуть рабов наглядными примерами, конечно же, пришлось. Некоторые из них наивно воображали, что если служишь не за страх, а за совесть, то уже и защищен от всего, кроме произвола начальства. Иллюзия вредная, но одноразовая, вроде детской болезни, лечится страхом. Ни Безухов, ни Шпонька за данью не ходят, для них это мелко. Вооруженный налет на продовольственный или вещевой склад – это иное дело. Тут они в своей стихии, особенно Мустафа. Авторитет. Любит снимать сторожей и даже огорчается, если их нет. Реальный вожак. На меня молятся, но за ним пойдут охотней. А меня, наверное, понесут при необходимости впереди, вроде иконы. Взденут на шест и протестов не примут. Это я-то думал, что вырос из эксменов человека. Трижды ха-ха. Я не человеком стал, а символом. Когда сдохну, из меня набьют чучело и станут ему молиться. Заря гаснет. Понемногу наползает туман, и с реки тянет прохладной сыростью. Стрекозы куда-то делись, замолкли цикады, и рассыпался лягушачий хор, только одиноко надрывается какой-нибудь особенно настырный пучеглазый солист. Даже комарьё атакует уже не так свирепо. Издалека долетает печальный крик некой неопознанной птицы, и все смолкает. Тишина и пустота. И я под стать природе тих и пуст, сморщенная шкурка. А внутри почти ничего. Я выложился без остатка, когда я инициировал Федьку с Мустафой. И, похоже, надорвался. Восстанавливаюсь медленно. Мои нынешние 5 килограммов пороговой сопутствующей массы, да это же курам насмех. Ну, одежда, ну, обувь, ну, легкое оружие. И все. У Федьки и то 8,5 килограммов. А Мустафа и вовсе оказался чемпионом. У него зашкаливает за 25 килограммов. Наших малышей инициировал именно он. Такие показатели характерны для лучших десантниц. И есть причина задрать нос. А в перспективе потерять осторожность. Хотя надо признать, что у Мустафы пока хватает благоразумия не разбойничать в дневное время и поблизости от катакомб. Как раз недалеко отсюда, близ места, где некогда умер вождь какого-то не очень понятного мирового пролетариата, трудится на восстановление шоссейного моста бригада рабочих. Там же светятся огоньки их палаточного лагеря. Совсем рядом. Туда за данью еще не наведывались. Оставили это на самый крайний случай. Дисциплина, дисциплина, а ведь пьянствуют, если до спиртного дорвутся. Девок тащат в катакомбы на насилие и растерзание. Ни у кого терпежу нету. И Мустафа общему настроению противится не всегда. Ну, понимает, что такое перегретый котел. И позволяет выпустить пар. «Тим, это ты?» Легок на помине. «Нет, не я», — отвечаю я сердито, но тихо. Ночью звук над рекой разносится далеко, несмотря на туман. Пучок колючих веток отодвинут в сторону, и Мустафа Безухов, юля ужом, выползает из норы. Зацепившись курткой за колючую ветку, он самым аккуратным образом отцепляет ее, не сломав. Ему жаль, что, не умея летать и не смея телепортировать в ночной тиши, он вынужден топтать траву, стараясь ступать там, где еще никто не ходил, чтобы примятые травинки поднялись, как только обсохнет роса, он выписывает не то траекторию пьяного, не то противолодочный зигзаг. «Тим, надо поговорить». «Надо, но не о том, о чем он хочет, поэтому я спрашиваю. А ты уверен?» «Не дури». Он садится рядом со мной на верхушку глубоко ушедшей в землю глыбы известняка, затянутой коркой лишайника. «Тим, ты последнее время какой-то не такой. Не в своей тарелке ты». Ценное замечание. Дальше что?» Мустафа молчит долго. «Плохая ночь», — изрекает он наконец. «Тихо как. И светло. А луны нет, а все равно светло. В июне ночи еще светлее будут». В тон ему сообщаю я потрясающую новость. «Летнее солнцестояние называется. А луна сейчас в последней четверти. Взойдет под утро». «А-а-а», — говорит Мустафа. Снова молчание. «Что-нибудь слышишь?» — спрашивает он. «Слышу». «Что?» «Группа на дело пошла», — определяю я натренированным слухом. «Человек 7. Двое вышли из нижнего выхода, остальные из кривого колодца». Мустафа крякает и ерзает. «Почти правильно», — сознается он. «Только не 7 человек, а 8. Федька повел». «Ясно, что Федька. Ты-то здесь». «И ты здесь?» — мгновенно реагирует Мустафа. «Хотя мог бы...» «Что мог бы? Ну?» Он вздыхает. «Тим, пойми меня правильно. Мне очень неприятно об этом говорить, но ты не приносишь пользы». Глаза давно привыкли к темноте, и я вижу, что Мустафа смотрит прямо на меня. Говорит мерзкую правду и не стесняется. «Да ну!» – картинно изумляюсь я. «Так-таки и не приношу. А кто с мальцами телепортацией занимается?» «Тим, ты погоди. А кто пашет, не покладая рук на обустройстве нашей берлоги? Кто пробил ход в нижнюю штольню? Очаг кто сложил?» «На это и другие способны», — спокойно возражает Мустафа. «Кстати, я предпочитаю называть нашу резиденцию штаб-квартирой, а не берлогой. И группы ходят на операции, а не на дела. Но это так, к слову. Почему ты с ними не ходишь? А надо? Нахально интересуюсь я. Сам подумай. Ты сыт и одет, а добыли это все другие. Мишку Рощина и Ефима Дубровского еще помнишь? Ну, вижу, что помнишь. А за что они умерли? За то, чтобы ты сидел с Сиднем и приходил в себя? Допустим. Но это же должно когда-нибудь кончиться, так? Теперь молчу я. Рощин и Дубровский погибли в нелепой ночной перестрелке с полицейским патрулем. Причем раненого Рощина пришлось дострелить нам же, чтобы не достался полицейским язык. И каждый, идущий на операцию, знает, что так могут поступить и с ним. Жестокая необходимость. Мустафа прав, вот ведь что обиднее всего. Прав самой примитивной кондовой правдой. Или ты с нами, или ты против нас, выбирай. Но если ты против нас, то уже сделал ошибку, и уйти с миром тебе не дадут, будь ты хоть трижды символ и икона. Без сомнения, рано или поздно штаб-квартиру придется переносить в более безопасное место. Но и там никто из посторонних не должен знать о ее местонахождении. «Сегодня еще одна группа пойдет», — продолжает Мустафа. «Поведешь ее?» «Куда?» «На тот берег и часа два в одну сторону. Ходят слухи, что эксменов с полтысячи согнали на восстановление аэропорта. Надо бы их проведать. И обложить данью. А если заортачиться, ухлопать одного-двух?» «Это надо понимать так, что ты не пойдешь?» «Не пойду», — подтверждаю я его догадку. «И вообще не понимаю, зачем все эти еженочные рейды? Только за тем, чтобы наши люди не заскучали? У нас провизия на месяц, а ты мечтаешь набрать на год? Да нас раньше отсюда сгонят, и придется все начинать сначала». «Верно», — неожиданно легко соглашается Мустафа. «Но ты не зришь в корень, Тим. Посылать людей на операции, чтобы они здесь мохом не заросли, это четверть дела». «Да нет, какая там четверть? 1%. Остальные 99% – это не давать покоя тем, кто чуть-чуть пошумел и покорился. Пусть убедятся в своей ошибке. Ты не знаешь, что делается на стройплощадках. Рабочие падают, а их лупят. Смены по 16 часов. Никаких выходных. Бабы озверели, как будто не они, а мы приказали все порушить. Как будто ни тебе, ни мужику они обязаны тем, что вообще живы. Ну и как ты думаешь, рабочие долго такую жизнь вытерпят?» «И ты мечтаешь ускорить взрыв?» «Конечно, наши экспроприации помогут рабам быстрее принять правильное решение. Думаешь, я не понимаю, что мы здесь долго не продержимся? Да нас выследят и выкурят. У нас только один шанс – поднять рабов на восстание раньше, чем это случится». «То есть спасти себя, подставив других?» «Дурак!» – озлобляется Мустафа. «Взрыв неизбежен. Овцы станут тиграми. Мы начнем, а другие поддержат. И не только у нас, но и по всему миру, потому что по всему миру творится то же самое». «Чем это кончится, ты знаешь?» Смотрел сердце Анастасии. «Да, да. Будет кровавая баня. Ну и что? Ты не хочешь умереть стоя? Если каждый из нас будет драться до последнего, если не только верховная власть, но и каждая баба поймет, что мы трижды сдохнем, чем покоримся, тогда...» Мустафа делает сложные движения руками, ему не хватает слов. «Часть перебьют, а остальные снова покорятся», — возражаю я. «Это так просто. Не всем нечего терять. Есть одна вещь, которую терять никому не хочется — жизнь. Любая жизнь. Хоть тяжелая, хоть рабская, хоть унизительная, но жизнь. Мы зальем мир кровью, но по преимуществу своей. Потом уцелевшие овцы вспомнят, что они все-таки не тигры, а власти снова сгонят их в эксменские кварталы, даже примут законы о каких-нибудь послаблениях. Так было всегда, и на этот раз так будет. Мы с тобой этого уже не увидим, да, по правде говоря, не больно-то и хотелось. А может случиться еще хуже, если восставшие доберутся до ядерных материалов и вирусных штаммов. Ты понимаешь, чем хочешь рискнуть? Не жизнями людей, а жизнью всей цивилизации». «А плевать», — шипит Мустафа. «Игра стоит свеч. А ты что предлагаешь?» «Ждать. Нас трое. Ты, Федька, я. и у нас уже 5 мальчишек, умеющих телепортировать. Когда их станет больше, когда они подрастут, цепную реакцию инициаций уже никто не остановит. Мы постепенно подточим систему изнутри, и она рухнет без кровавых бань. Мы разве не об этом с тобой договаривались? Я с тобой ни о чем не договаривался, холодно и внушительно ответил Мустафа. Ты сказал, я выслушал, вот и все. Мы не хотим ждать. Рабы скоро ждать не смогут. Восстание все равно неизбежно, я хочу знать. Ты с кем? С нами или с бабами? Я не с ними, но и не с вами. Я между. Мустафа громко фыркает. Если кто-то вдали прислушивается к ночным звукам, то ему, наверное, кажется, что в реке завелся гиппопотам. Тем хуже для тебя, Тим. Получишь с обеих сторон. Хорошо, я подожду еще немного. А ты подумай. Так ты не будешь возглавлять группу? Нет. Тогда я пойду. Мустафа легко встает на ноги и первым делом вертит головой в поисках возможной опасности. Рефлекс. К утру вернемся, жди. Ладно. Внезапный крик Казадоя волей-неволей заставляет вздрогнуть. Очень похоже на настоящую птицу, которая пронеслась над рекой с полным зобом комаров. Значит, группа готова к выходу. Ждет Мустафу. Или меня. Знаешь, когда ты испортился, Тим? На несколько секунд Мустафа оборачивается, прежде чем исчезнуть в тумане. Когда ты захотел залезть в ловушку, а мы с Федькой тебя не пустили. Наверное, это у тебя болезнь такая. Мой тебе совет, выздоравливай поскорее. Я молчу, а Мустафа как будто что-то чувствует. Но зря он это сказал.